Глава 14. Селин. Как я и предполагала, за один день починить Академию не успели. Шум со стороны учебного заведения был слышен даже в городе. Но я особо не грустила, ведь что бы они ни делали, это делалось к лучшему. Да и не верилось мне, что все эти богатенькие детки согласятся учиться в развалинах. Небось, к делу подключились и заботливые родители, которые дали немало золота для решения жилищных проблем. Кстати, прогуливаясь по городу с Кайлом и Яромиром, услышала, что сам глава города впахивает на стройке, а вместе с ним и его помощники и бухгалтера. Вот это я понимаю, преданность и поддержка любимого района. Хотя странно, что именно эти личности и привели школу в упадок. Неужели одумались? Как считаете, через сколько нас заселят? Спрашиваю друзей, идя по дорожке и разглядывая новые красивые дома. Вот что могут сотворить магия и деньги. Интересно, откуда эти усадьбы перенесли? Их точно не строили с нуля, слишком дорого. А вот открыть портал и перетащить дом из другого места, возможно, да и дешевле. «Через день», — уверенно произносит Яр, хмуро поглядывая на учеников, которые от нечего делать тоже слоняются по городу. «Это хорошо, значит, скоро увижусь с Морой. Она как ушла домой с братом, так больше и не приходила. Надеюсь, их не отчислят, ведь уровень знаний местных куда ниже среднего, а тут знать. Ох, и непросто придется подружке». И все же откуда я узнала, что эту школу будут восстанавливать? Если попробовать мыслить логически, то я могла просто увидеть документы. Или об этом мне поведали мои друзья. И раз я прибыла на место первое, то я услышала о стройке раньше. Или я узнала о принцах, которых послала сюда королева ради сближения с народом. Если так, то я что, была в кого-то из них влюблена? Или хотела стать невестой? Вспоминаю симпатичную троицу, но ничего, кроме уважения, к ним не испытываю. Да, есть некая любовь и преданность как представителям власти, но это не то. Ни один из принцев не трогает мое сердечко. Тогда ради кого я могла сюда приехать? Возможно, среди учеников есть тот самый, ради кого я совершила свое путешествие. Если так, нужно получше осмотреться и со всеми познакомиться. «Селин, ты о чем так задумалась?» — прерывает мои мысли Яромир, подходя ко мне и беря под руку. «Да так, глупости. Может, зайдем в кафе и перекусим?» Меняю тему, так как обсуждать мужчин с ним я точно не собиралась. Вот бы подружкой обзавестись, было бы с кем поболтать о своем, о женском. Идея неплохая, но где такое найти? Куда ни глянь, везде важные девицы, которые смотрят на меня с усмешкой. Да, я прикупила несколько местных платьев и сейчас выгляжу иначе. Возможно, это было сделано зря, но посмотрим. А что касается подруги, девушки явно прибыли сюда за одним, вернее, за тремя, за принцами. Именно о них все только и шушукаются. Мне даже становится жаль других мужчин. Их вокруг так много, а этих богачек интересуют только принцы, которые со вчерашнего дня даже из своих комнат не выходили. Спят они там, что ли? Но раз все эти красавцы никому не нужны, я ведь могу прибрать одного себе. «Но кого?» — задумчиво шепчу и рассматриваю небольшие компании. «Селин, ты о чем?» — спрашивает Кайл, отодвигая для меня стул. «Нет, все же он из знати, манеры на высшем уровне». «Да вот все мужа ищу. Как думаешь, кто лучше?» Тут раздается хруст, и, повернув голову, я в шоке вижу, что Яромир уничтожил ручки кресла, в которые садился. «Простите, магия бушует. Надеюсь, занятия скоро начнутся, и я смогу с ней совладать», — говорит он, извиняясь. «Вот бедняга. Да у него такой же недуг, как у меня. Вот не зря мы сдружились. Общие проблемы сближают. Не волнуйся. Уверена, нам помогут. Если не учителя, так принцы. Думаю, они не откажут, если мы подойдем с просьбой». «Я тоже так думаю». И только разговор сходит на нет, как Левар решает спросить. «Селина, ты сама какого бы жениха хотела? Я говорю не о титуле, а о качествах и внешности. Возможно, мы сможем подыскать тебе кого-нибудь. Это к чему такие вопросы? Я что, реально ему нравлюсь? Но если это так, то чего он меня шугается, в глаза боится смотреть? Да и руку не пожимает, а только за кончики пальцев хватается. И правда. Вдруг вмешивается Яромир, буквально испепеляя взглядом друга. Ясно, ему не нравится моя затея. Видно, хочет, чтобы я только училась. Хотя сам признался, что не прочь и себе невесту присмотреть. Но его запросы слишком велики. Ну, короля и принца мне не нужно. А вот симпатичного, да еще и с чувством юмора парня, я бы поискала. А чем король тебе не угодил? С ним любая хочет быть. Ого! А друг-то защитник правителя, да еще и такой ярый. Яромир без обид, но, во-первых, он женат. Во-вторых, стар. Кажется, ему уже за 200. Лично его не видела, но, думаю, там и до тросточки уже недалеко. Почему-то именно на этой фразе Кайл и Ливар начинают давиться напитками, которые нам принесли. А Яр прожигает меня суровым взглядом. Ну а что? Не верю я, что мужчины становятся с годами только лучше, как вино. Да и вообще, я в шоке от старикашки. Говорят, у него ворох любовниц. Откуда только силы берутся? А королева? Бедная старушка, небось, и не в курсе, так как глуховата и слепа, а слуги молчат. В общем, мне такого счастья не надо. Не знаю почему, но атмосфера за столом резко меняется. Все тут сдуваются, а Яромир становится похожим на побитого зверя. Не пойму я мужскую солидарность. Так, срочно нужно менять тему с короля на жениха. И, кстати, рядышком с нами сидят вполне интересные личности. «Селин, куда ты смотришь?» Кайл оборачивается, а я дергаю его за руку. «Ты чего? Я просто смотрю. Какой красавчик!» «Это ведь дракон? Но почему он с белыми волосами?» Шепчу, рассматривая шикарного кандидата. Высокий, поджарый, с шикарной гривой из белоснежных волос до тонкой талии, широкие плечи, сильные руки, мужественное лицо и такое красивое. Незнакомец, словно почувствовав мой взгляд, оборачивается, и я тону в зеленых глазах, которые так и манят меня. Парень улыбается, и я плыву. Что за красавчик? Определенно стоит к нему присмотреться, к тому же он силен. Его пламя я отлично чувствую. «Селен!» — рявкает Яр и как дернет меня за руку. «Что?» — ворчу, вырываясь. «Еще немного, и оторвал бы мне кисть. Хватит смотреть на принца так... В общем, это неприлично». «Принца?» «Да, это второй наследник драконов Шариан. Насколько я знаю, он ищет невесту». «Так я могу ей стать». Говорю довольно, но тут же смолкаю от ледяного взгляда друга. «Селин, нельзя выбирать того, кто просто тебе приглянулся». «Почему?» «Он же принц. Хорош, богат, силен. Что еще нужно?» «Хотя да, это проблема. Ему, небось, нужна богатая невеста. Или вообще принцесса». «Именно. Так что хватит мечтать и спускайся на землю». «Ну, на землю так на землю». Тем более за соседний столик садится очень симпатичный брюнет. Одет в черный и богато. На шелковой рубашке вышивка из золотой нити и драгоценные камни. Двигается плавно и так изящно, что даже девушки позавидовали бы. Грациозно сев, легким движением тонкого запястья зовет к себе подавальщицу. Интересно, кто это? Высокий, не сказать, что мускулистый, но тело у него явно шикарное. Руки накачанные, но без мозолей, явно аристократ. Изящные черты лица, тонкие губы, высокие скулы. Парень скучающе смотрит вдаль, а я не могу оторвать взгляда от его алых глаз. Вампир. «Селин, ты опять?» — грозно рычит Яр, передвигая свое кресло ко мне. «Вот ведь настырная нянька». «А что? Ты только глянь, вампир! Красавчик!» Я бы позволила такому себя укусить. «Подруга, ты чего?» — вскрикивает Кайл. «А что?» Как представлю, что этот потрясающий парень склоняется ко мне, щекочет своим дыханием шею, его губы касаются кожи и... Замолкаю, так как дальше фантазия рисует очень жаркий момент, ведь у этого парня есть и умелые руки, а клыки — это так, пустяк. «Селен, ты ведь в курсе, что вампиры хорошо слышат?» «Да, что?» «А то, судя по лицу сына генерала, он не прочь воплотить твою мечту в реальность». «Правда?» Говорю довольно и уже хочу обернуться, так как спину начинает жечь чей-то пристальный взгляд. «С тобой будет очень много проблем, подруга», — стонет Кайл, качая головой, а я замолкаю, так как Яр, кажется, хочет меня убить. Видно, в его глазах я совсем падшая. А что я могу поделать, когда вокруг такие мужчины? Я ведь всего лишь девушка.